написал своему другу Кухаренку 22 апреля 1857 года. Такой доброй книги по нашему языку еще не было друковано. Тут живо вилитый ковзарь и гетман, и запорожец, и гайдамака, и всяка старожитня Украина, як на ладони показано. Куліш тут слова нічого не додав, а тільки записав те, що чув от сліпих ковзарів, і тим самим і книга йога вийшла книга добра, щира і розумна. Шевченка, повне собрання сочинений, издание на украинском языке 1939 года. Смотрите письма. Дословный перевод. Такой хорошей книги на нашем языке еще не было напечатано. Тут живо вылитый и кобзарь, и гетман, и запорожец, и гайдамак, и вся прежняя Украина, как на ладони показана. Кулиш тут своего ничего не дал, а только записал то, что слышал от слепых кобзарей, а тем самым и книга его вышла, книга хорошая, точная и умная. О тех слепых, рассказы которых так ценил Шевченко, вот что сообщалось с Кулишом и другими авторами. В селе Оржицах Кулиш повстречал Архипа Никоненко. Обучившись играть на бандуре, Никоненко этот любимый свой инструмент переменил на лиру, объясняя, что лира сильнее голосит, и нанимался играть на свадьбах. С бандурой Никоненко все-таки не расставался. Для близкого человека с удовольствием играл на ней, во время грустной песни любил остановиться и поговорить о своей печальной жизни. Очень уж ему было обидно, что полиция стала преследовать кобзарей. Требует у них паспортов, ушедших из своей местности подальше, арестует и препровождает на родину по этапу. Исполнив какую-нибудь религиозную псальму, Архип вздыхал и говорил: «Тот же Бог, те же люди, да не по-прежнему идет все на свете». Андрей Шут ослеп на 18-м году жизни. Утрата зрения в самом расцвете юности повергла его сначала в большое уныние. Однако, услыхав о кобзарских школах, Андрей поступил в одну из них. Общение с людьми, подобными себе, излечило его от всех болезней духа. Став кобзарем, Андрей женился, промышлял бандурой, дома же в Слободе Александровке Сосницкого уезда на Черниговщине, вил на продажу веревки, чинил конскую упряжь. Числился Андрей Шут крепостным и одинаково со зрячими односельчанами платил все подати. Как только подрос его сын, Шут принял все меры, чтобы мальчик стал грамотным. Нашел ему учителя, а это было нелегко в тогдашней украинской деревне. Учителю платил столько, сколько тот запрашивал за труды себе. Лев Жемчужников, узнав о таком поступке Андрея, писал на страницах петербургского журнала: «Андрей Шут принадлежит к тем честным беднякам, которые, несмотря на свою нищету и безграмотность, бодры духом, свежи чувством и разумом, которые трудом их заработанный грош тратят не на облегчение вопиющей своей бедности, но отдают его на обучение грамоте какого-нибудь близкого. Так благородно употребил свой заработок этот нищий, так ясно сознал этот безграмотный слепец необходимость просвещения». И сознал тогда еще, когда наши высокоблагородные и ученые господа печатно спорили о пользе грамоты, когда и семейные кружки, и гостиные, и сходки откровенно сомневались в этой пользе. Основа, том 3, 1861 год. Смотрите в номере 8. Объяснение к рисункам живописной Украины. Рисунок 12. Однако под старость Андрей Шут сильно переменился. Овдовев, стал он жить у сына, который почитал его и покоил. Год от года старик Андрей становился набожнее. Боясь грехов, перестал исполнять любовные песни, а затем юмористические. Дальше и вовсе бандуру снес в чулан. Трудовое общение с кобзарями для него кончилось. Шут аккуратно. Всякий праздник ходил в церковь, там с дьячком пел на клиросе. Дружбу водил со священником, обучал не слепых играть на кобзах и петь старинные думы, а крестьян затвердить молитвой. Случалось, просил милостыню, хотя нужды и голода не испытывал. В оправдании такого своего образа жизни Андрей Шут объяснял, что «ремесло нищего есть богоугодное. Протягивая руку за подаянием, людям я напоминаю об Иисусе Христе». Как Архип Никоненко, так и Андрей Шут с искренним уважением вспоминали оба своих учителей, преподававших им кобзарскую науку. Эти воспоминания свидетельствовали, что старцы не только обучали играть на музыкальных инструментах, но по-своему и воспитывали своих учеников.